Глава 34. Бенни. И вот наступила весна, а за ней лето третьего года нашей совместной жизни. Креветка по большей части сидела дома, да у нас и денег-то не было куда-нибудь ездить без крайней необходимости. У Нильса наконец прошли колики, он стал самым что ни на есть жизнерадостным младенцем, так что она довольно часто помогала мне по коровнику. Сажала его в кормовую корзину, ставила ее в пустой бокс для телят. И так он там и сидел, гугукал и сосал свои крошечные кулачки, пока она доила коров. Арвид тоже вроде успокоился, а то он с самого рождения Нильса ревновал, как страстный испанец. Всю зиму мы только и делали, что следили за тем, чтобы не допустить его до детской колыбельки. Он так и норовил подобраться к ней с каким-нибудь острым предметом с явным намерением испытать его на младшем братце. Дезире уже привыкла поднимать Нильса на высоту вытянутых рук, когда Арвид подкрадывался с притворной улыбкой, пряча руки за спиной. Стоило на секунду оставить их одних, как тут же из комнаты Нильса доносился пронзительный крик, а вбегая туда, мы обнаруживали разочарованного Арвида с подрагивающей нижней губой. «Тю-тю-тю, сипнуть!» — тоскливо говорил он. Я почти понимал его. В моей груди тоже шевелились самые примитивные чувства, когда маленький крикун забирал все внимание Дезире. Иногда мы с Арвидом понуро брели на кухню, ища утешение в бутербродах, словно два отверженных любовника, когда она даже головы не могла поднять в то время, как мы стояли в дверях, изо всех сил пытаясь ее рассмешить. Но с приходом весны Арвид стал ходить за мной по пятам. Ему было почти 2 года, и мужичок из него вышел осторожный. Креветка все время волновалась, что он попадет под какой-нибудь сельскохозяйственный агрегат. Я предложил привязать его на веревочку во дворе, но она на меня бросила такой взгляд, что пришлось построить для него нечто на вроде загона с небольшой песочницей. Все было переносное, так что днем он сидел себе тихонечко неподалеку от меня и занимался своими делами, пока я копался с оборудованием, а она доила. С этим загоном я даже мог брать его с собой, когда шел строить ограду. Первыми его словами, которые мне удалось различить, были «Осталодно, пловот». Мы все время боялись, что он наступит на электропроводку. Когда началась весенняя страда, нашей семейной идиллии, конечно, наступил конец. Целыми днями практически не вылезаешь из трактора, приходишь домой поздно вечером и ног под собой не чуешь. Да и креветка тоже выматывалась, дай боже. Еще бы, 2 маленьких детей, да еще дойка. К тому же, когда мы стали выгонять коров на пастбище, телята поначалу все время отбивались от стада, особенно по ночам. Мычат, собьются вокруг дома. Приходилось будить креветку, чтобы вернуть их в загоны. Она вставала, полуслепая от усталости, опухшая от сна, со следами подушки на щеке. Помню, как-то раз она сказала: «Такое ощущение, что я замужем за рабом на галерах и сама прикована цепью к веслу». Выдавались, правда, и хорошие дни, когда мы с ней гуляли в сумерках, придумывали, как бы усовершенствовать хозяйство и облегчить работу, чтобы завести человеческий график. Какое-то время Дезире даже с энтузиазмом новичка взялась было читать 2-ю часть «Сельской жизни», и мечтала, как однажды мы установим у себя доильного робота Лелю и начнем доить при помощи доильной карусели 3 раза в день. Когда я объяснял ей, сколько стоят такие новшества, она тут же затихала. Но вскоре снова оживлялась, предлагая устроить сафари на дикой природе для руководителей трудоголиков, ищущих разрядки. А когда она вычитала, сколько платит за килограмм металлолома, то окинула восхищенным взглядом двор. «Господи, Бенни, да у нас же тут золотая жила!» И каждый раз мне приходилось возвращать ее с небес на землю. Кто будет открывать заповедник? Она в перерывах между кормлениями? Какой приемщик вторсырья попрется сюда за этими жалкими остатками лома? А пока цены на молоко нестабильные, только падают, новые инвестиции мы себе вряд ли сможем позволить. В конце концов, она сдалась и больше ничего не предлагала. Правда, и 2-ю часть «Сельской жизни» читать перестала. Я так и не знаю, правильно ли я поступил и не стоило ли мне позволить ей парить в облаках. Может, тогда она бы по-настоящему втянулась в хозяйство. Я заметил, что со временем хозяйственные дела превратились для нее в тяжкое бремя. Она перестала говорить о доильных роботах и лишь выращивала зелень, пока пацаны возились рядом на одеяле. Иногда она водила их на пляж. Мне-то самому все не досуг было. Как хорошая погода, то сенокос, то скирдование. Правда, однажды мы съездили на озеро и искупались под проливным дождем. Она настояла. Да и по хозяйству в такой ливень я все равно ничего не мог сделать. Мать бы, конечно, не одобрила, а мне даже понравилось. Она читала стихи про дождь. В воздухе ни ветерка, и только капли дождя барабанят по глади воды. Пацаны соорудили шалаш из полиэтилена, который она прихватила с собой, и смотрели по сторонам круглыми глазами. Этим, пожалуй, мне больше всего и запомнилось то лето. Хотя, если спросить Дезире, она наверняка вспомнила бы про то, как мы ездили на сельскохозяйственную ярмарку и гуляли там весь день, и даже приобрели новые ручки для электроизгороди. Дезире тайком купила мне в подарок видеофильм про гигантские тракторы домашней сборки в 400 лошадиных сил с 8-цилиндровыми двигателями, ревущими под аккомпанемент индустриальной музыки. У них были названия вроде «Big Dave» или «Giant Sweet». И она только усмехнулась, когда я бросился к телевизору, не успев войти в дом. «Ну вот и никакой порнухи не надо. Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы с потенцией, просто поставим шведа-здоровяка», — прыснула она. В общем, в целом лето выдалось утомительное, но спокойное. Мы были здоровы, у Нильса наступил период затишья, безо всяких там колик и воспалений, и он крепко спал по ночам. Дезире не нужно было ездить на работу, и на дворе стояло лето. За все это время припоминаю лишь один раз, когда она по-настоящему рассердилась. Два конезаводчика, приехавшие за сеном, вкатили к нам во двор на своем темно-синем BMW, как раз когда она выходила из коровника. Посмотрев сквозь нее, они спросили, что нет никого дома. «Как это?» «Я дома», — удивленно ответила она. «Ну да, а кто-нибудь из хозяев?» «Я и есть одна из хозяев». «Кто-нибудь, кто тут работает?» Тут она начала заводиться. «Я тут работаю, я только что после дойки». «Кто-нибудь из мужиков?» Наконец пробормотали они. «Пусть еще скажут спасибо, что живы остались. У нее ведь, между прочим, были вилы в руках».